всех святых на Кулишках. Находится близ Варварских ворот на Солянке, в глубине Варварской площади. Она построена великим князем Дмитрием Иоанновичем Донским для поминовения православных воинов, убиенных в Куликовской битве. Церковь воздвигнута немедленно по возвращении князя с Куликова поля в Москву. По обветшании она в 1687 году перестроена и в обновленном виде существует по настоящее время, будучи исправлена несколько в 1845 году. Перед входом в церковь есть образ всех святых большого размера, пред которым горит неугасимая лампада. Внутренность церкви тесна и явно представляет несовершенство зодчества того времени. Иконостас фигурно-резной, иконопись его старинная, утварь богата. При церкви пределы святого Николая Чудотворца и святого пророка Наума. Кроме этого, к церкви принадлежит чудотворная икона Божией Матери Боголюбской, находящаяся у Варварских ворот в часовне со стороны площади. Часовня построена в московском стиле эпохи Грозного. Башня же Варварских ворот сооружена в 1538 году в правление Елены Глинской, матери Иоанны Грозного, и возобновлена в 1880 году. Внутреннее устройство башни, как стратегическая техника прежних времен, представляет много любопытного. Пушки были здесь расставлены в несколько ярусов, сообщение между коими производилось приставными лестницами. Башня, по-видимому, на целый этаж вросла в землю или, как объясняют, имела подвальный ярус пушечных амбразур, из которых стреляли ниже уровня почвы вдоль рвов. Тут, на Варварской площади, у Боголюбской часовни, в прошлом столетии разыгралась история, имевшая весьма печальные последствия. В 1771 году в Москве появилась чума. Умирало ежедневно до 1000 человек. Картина города была ужасающая. Дома опустели. На улицах лежали непогребенные трупы. Всюду слышались унылые погребальные звоны колоколов, вопли детей, покинутых родными. И вот в ночь на 16 сентября в Москве вспыхнул бунт. Причина бунта была следующая. В начале сентября священник церкви всех святых на Кулишках стал рассказывать, будто о виденном сне одного фабричного. Последнему привиделась во сне Богородица, которая сказала, что так как находящемуся на Варварских воротах ее образу вот уже более 30 лет никто не пел молебнов и не ставил свечей, то Христос хотел послать на Москву каменный дождь, но она умолила его и упросила послать на Москву только трехмесячный мор. Этот фабричный поместился у Варварских ворот, собирал деньги на какую-то всемирную свечу и рассказывал свой чудесный сон. Толпы народа повалили к воротам. Священники бросили свои церкви, расставили здесь аналои и стали служить молебны. Икона помещалась высоко над воротами. Народ поставил лестницу, по которой и лазил, чтоб ставить свечи. Очень понятно, что проход и проезд был загроможден. Чтобы положить конец этим сборищам, весьма вредно действующим при эпидемиях, московский архиепископ Амвросий Зертис-Камянский, успевший заслужить ненависть невежд искоренением разных злоупотреблений, велел запечатать кружки с деньгами и хотел снять самую икону. В это время раздается набат. Чернь бросается в Кремль, где, не найдя Амвросия, истребляет все, находившееся в его покоях, а на следующий день хватает его самого в Донском монастыре, где и убивает. Тело Амвросия лежало на улице весь день и ночь. На месте, где он был убит, воздвигли каменный крест. Благодаря генералу Еропкину бунт был прекращен. Примечание. Еропкин Петр Дмитриевич, впоследствии генерал-аншеф и московский главнокомандующий, родился в 1724, умер в 1801 году, всеми любимый и уважаемый. Конец примечания. Трое главных убийц повешены. 12 человек, огласивших мнимое чудо, сослали на галеры. 60 человек наказали кнутом и сослали на каторгу. В течение целого года покойного Амвросия поминали во все службы, а убийцам возглашалась анафема. И с этих же дней вышел приказ прекратить набатный звон по церквам и ключи от колоколен иметь у священников. Объясним теперь слово «на кулишках». Иногда говорят «на кулижках». В простонародье и доселе сенокосные равнины называются кулигами. Весьма понятно, что на местах церквей, к которым прилагается слово «на кулишках», таких церквей еще есть две – трех святителей близ Хитрого рынка и Богородица Рождественская на Солянке, находились сенокосные равнины. Примечание. Первая построена в 1674 году, вторая в 1600, потом возобновлена в 1821, 1858 и 1863 годах. Конец примечания.